Верочка понимала все. Ей вдруг вспомнились разговоры о трудной домашней жизни Сережи. Отец его оставил семью, предварительно промотав собственное состояние и приданое жены. Сережа рос на ветру, не ведая семейного тепла. Но сам Сережа старательно обходил больную тему. Получалось, что все в его жизни складывалось наилучшим образом, вот только облагораживающего женского влияния не доставало. Старый холостяк Зверев вводил воспитанников в трактир, не отказывал им в рюмке водки, а, броня за нерадивость, прибегал к весьма крепким выражениям. Тут Сережа спохватился и стал горячо расхваливать Зверева, его безмерную доброту к зверятам, так называли в Москве пансионеров. Они должны были провожать его в постель и хором желать доброй ночи, иначе славному старику было не уснуть. Петербурженка Верочка, приученная к строгой и разумной дисциплине генеральского дома, не могла разделять Сережиного восхищения зверевским бытом с его самодурством и капризной живописностью, столь характерной для старой столицы. «Если там так было чудесно, почему же вы ушли от Зверева?» — спросила она. «А вам известно, что я ушел?» — смешался Рахманинов. «Но вы же живете у Сакиных?» «Да, конечно. У меня ужасный невыносимый характер». «Не поясничайте, Сережа!» — строго сказала Верочка. Он принялся путанно объяснять причину своего ухода и за всеми околичностями, недомолвками, самобичеванием и умилением несравненными достоинствами Зверева проглянула простая и горькая истина. Сережа хотел сочинять музыку, а в большом доме Зверева для этого не оказалось места. Равный педагог не только не хотел помочь Сереже, он вообще был против сочинительства. И Сережа ушел. В никуда. Его приютили Сатины, остальная родня попросту отступилась от бунтаря. Верочка с удивлением глядела на кузена. Она, конечно, знала, что есть люди, которым негде жить. Но они находились в таком отдалении от ее привычья, что Верочка не могла реально представить ни их существование, ни их мук. Они были ближе к литературным персонажам, нежели к живым людям. И вот рядом сидит человек, хорошо знакомый ей, даже находящийся в некотором родстве, который тоже бездомен. Он любит шутить над собой. Странствующий музыкант, но в этой шутке большая доля правды. Верочка даже поежилась, словно на нее пахнуло ветром бездомности. Бедный Сережа! Бедный, бедный Сережа! И какой благородный и добрый! Всячески выгораживает скверного старикашку Зверева, винит себя в неуживчивости, милый. А вся-то его вина, что он хотел писать музыку. Может быть, это и в самом деле ни к чему. Пусть будет просто хорошим пианистом. Не таким, конечно, как Зелоти. Это от Бога, а крепким, серьезным профессионалом. Но Зверев хорош. В угоду своему нраву выгнал бездомного юношу. Человек редко способен вышагнуть из собственных пределов. Верочка при всей душевной гибкости и самостоятельности была прежде всего дочерью своего отца. Генерал от кавалерии, военный историк, председатель Русского военно-исторического общества, пользовался репутацией тонкого и строгого ценителя искусств, в первую очередь музыки. В его доме бывали известные петербургские композиторы и музыкальные критики. Своей репутацией генерал был прежде всего обязан тем, что ни в одном из здравствующих композиторов не признавал не только гения, но даже таланта. Надо было покинуть земную юдоль, чтобы генерал Скалон с тонкой меланхолической улыбкой признал в покойном известные способности. Куда охотней генерал хвалил исполнителей, хотя считал всех их людьми второго сорта в искусстве, чистыми виртуозами и не творческими личностями. Конечно, Верочка, принадлежавшая к другому поколению, не разделяла крайности отца. Она отваживалась восхищаться Чайковским и отдавать должное римскому Корсакову, но унаследовала отцовский скепсис в отношении консерваторских сочинителей музыки. Впрочем, в этом вечернем разговоре самым неважным для нее было, какую музыку сочиняет Сережа Рахманинов. Труден все же оказался для них этот нежданно-негаданный прорыв в откровенность. Наступила там мучительная пауза, когда в неловкости, напряжении и неясности выводов не только утрачивается сближение, но люди отодвигаются друг от друга дальше, чем были. И они обрадовались, услышав громкий голос госпожи Скалон: «Дети, по домам!» И тут Сережа спас и вознес этот вечер. «Психопатушка», — сказал он прежним легким голосом, — «мы так хорошо поговорили. Давайте выпьем нашего вина за дружбу». «Давайте!» — сразу все поняв, воскликнула Верочка. Сирень теснилась у них за спиной. «Вам какого?» — спросил Рахманинов. «Белого». «Пожалуйста». Он склонил к ней тяжелую влажную кисть. «А я предпочитаю красное». Он шагнул к соседнему кусту. «Ваше здоровье, Вера Дмитриевна!» «Ваше здоровье, Сергей Васильевич!» «Как жаль, что в Сережу так трудно влюбиться», — думала Верочка, засыпая. «Он некрасивый. Не урод, конечно. У него породистая худоба, добрые глубокие глаза, великоватый, зато красиво очерченный рот. Но этот большой и бессмысленный нос на худеньком лице, эти непонятные патлы до плеч. И все же пусть Сережа дурен собой, в нем что-то есть значительное, самобытное. Это даже Татуша заметила. И можно представить себе девушку, которой Сережина некрасивость приглянется более фарфоровой пригожести Мити Зелоти. Наташа. Наташа, например. Беда Сережи в другом. Он слишком прост, добродушен, искренен. В нем нет романтичности, загадки. Он не умеет так многозначительно молчать и улыбаться, как Митя. Но странно, что до сегодняшнего дня я почти ничего не знала о нем при всей его разговорчивости. Поистине язык дан ему, чтобы скрывать свои мысли. Может быть, его болтовня — самозащита? Он не хочет, чтобы люди заглянули к нему внутрь и отгораживается чистоколом слов. Интересно все-таки, что он сочиняет? Жаль, что он бедненький. Это слово по-особому звучало для Верочки. Ужасно быть бедненьким.